держась за руки, мы синхронно шагнули в ревущее пламя. Едва мы оказались в костре, огонь вскинулся к небесам, окружая нас алой короной и смыкаясь над нашими головами. Я подалась навстречу губам Рума, склонявшегося ко мне для поцелуя, и лишь краем глаза видела бушующий около нас яркий изумрудный цвет. А в небе зажглась новая звезда, знак того, что ведьма любима и любит. А что еще надо? И, бредя вечером со своим уже мужем по тропе, я напевала себе под нос. Колдовских прорицаний прорастает трава, от безумных терзаний зашумит голова. Приворотное зелье закипает в котле, мне за это не страшно кончить жизнь на костре. Пусть в неистовом пламени сгину, стану золой, но не быть мне желанной даже этой ценой. Этой ценой точно нет. Я влюбился в тебя, лишь увидев. Уж в чем-чем, а в приворотных зельях моя ведьма не нуждается. Точно? Имей в виду, ведьмы страшно ревнивы и злопамятны, предупредила я, не в силах сдержать довольную улыбку. Все вышло, по-моему. Вне всяких сомнений. Чопорно согласился Рум, бросая на меня страстный взгляд. И мы продолжили свой путь к замку, обнявшись. А я продолжала напевать. Заклинания бессильны, жалок ведьмин дурман, приворотное зелье выливаю к чертям. Та-ра-рай-ра-ра-та-рам, та-ра-рай-ра-ра-та-рам, та-ра-рай-ра-ра-та-рам, та-ра-рай-ра-ра-та-рам, та-ра-рай-ра-ра-та-рам. Эпилог. 15 лет спустя. «Скажите, а вы уверены, что это подействует?» «Время идет, ничего не меняется». «Как сомневались во мне, так и продолжают сомневаться. В чем смысл? Боятся, значит, верят в мою силу, опасаются ее, но не верят, что мои снадобья помогут им. Где логика?» «Верните обратно», — попросила я, резко протягивая руку. «Что?» — подалась назад клиентка. «Уже четвертый раз за год приходит ко мне за приворотным зельем». «Вы не в первый раз приходите ко мне за услугами. Я еще ни разу вас не подвела, но вы продолжаете спрашивать и сомневаться. Раз не доверяете, верните зелье обратно». «Нет-нет, я верю. Просто каждый раз мне сложно решиться на новый приворот». Я мысленно пожала плечами. Ее нерешительность оборачивается моим доходом. Проблема Эмилии Барре в том, что она очень любвеобильная девушка. Я заранее предупреждаю, что на семейных людей мои настойки не действуют. Сама замужняя ведьма и считаю, нечего лезть в чужую семью. Но даже в отсутствии эффекта Эмилия пожелала удостовериться. Ее право. Я свою монетку получила. А после темпераментная женщина принялась находить себе и свободных кавалеров. Приворожив их, исполняет все свои мечтания. А потом приходит ко мне за другой настойкой, которая заставит ее очередного ухажера забыть все. Заодно и отворотное зелье прикупает. Ей, как постоянному клиенту, пора скидки делать. И когда только остепенится. «Тогда найдите себе постоянного молодого человека и выходите за него замуж». «О, я подумаю». «Угу, каждый раз я ей это предлагаю. Еще не надумала за столько-то лет». «Тогда я пойду». «Идите», — благословила я блудницу. «Ну, а кого же еще?» И та, скромно потупив глазки, направилась прочь. «Странная примета». Чем более, скажем так, ищущая натура женщины, тем более скромный вид она способна принимать. «Ты знаешь, кого она собралась приворожить?» — раздался за спиной голос мужа. «Одного из твоих людей», — ответила я, хитро поглядывая на Рума. «Не стоит недооценивать ведьму. Я всегда в курсе всех значимых для меня событий. Разве что собственную беременность проморгала. И не одну. Редкий случай, когда человеческая девушка положила глаз на оборотня». «И ты позволишь?» — вскинул он брови. «Оборотень привык, что я за время нашего брака не только разделила с ним власть, но и взяла под опеку его клан, держа барсов в ежовых рукавицах и не позволяя никому обижать моих котов». Рум часто смеялся, что лучший альфа-самки и найти бы не смог. Отныне каждый в округе, задумав недоброе против оборотня барса, раз 100 подумает, стоит ли оно ярости местной ведьмы. Нет, в этот раз девушка получила особое зелье. Оно сделает ее верной кузнецу, который давно любит эту неразумную. Но мне немного жаль. Придется потерять такую ценную клиентку. Мой барс склонился ближе, целуя мою шею. «Не переживай. Их семейная жизнь явно будет бурной. Предвижу, она еще набегается к тебе за противозачаточной настойкой». Я лишь улыбнулась, признавая правду. «Что есть, то есть». За время, прошедшее с того момента, как я встретила своего мохнатого супруга, в моей жизни многое изменилось. Помимо того, что ведьмой самых вредных правил я так и осталась, но еще стала матерью 3 оборотней, а спустя 5 лет после того события еще 2. С той поры я не поддаюсь ни на какие провокации со стороны мужа по увеличению популяции оборотней. Я и так чуть не каждый день сидею от выходок своих сыновей, которые унаследовали хитрость и упрямство отца и мой расчудесный характер. Но началось все с того, что я хотела дочь. И как оборотень умудрился прежде наградить меня 5 сыновьями? Впрочем, сейчас об этом размышлять бесполезно. Да и я всякий раз наслаждалась его стараниями. Клан с того момента, как я спасла их главу, да еще самолично убила альфа-самку другого клана, защищая своего барса, полностью меня принял. Впрочем, жизнь со мной в такой тесной близости в течение столь долгого времени уверила кошаков в простой истине. Не зря им дано 7 жизней. Каждые 2 недели, когда я на пару дней отбываю с заготовленными зельями в старый домик возле города людей, принять своих клиентов, они определенно испытывают чувство эйфории и пускаются во все тяжкие. Но стоит мне вернуться, жизнь входит в свою колею. А я все продолжаю экспериментировать у себя в лаборатории, принимаю страждущих, которым нужно мое колдовство, и провожу время с семьей. В последнее время муж все чаще уговаривает меня на дочку, и я склоняюсь к мысли, что, может быть, пора согласиться? Вот и сейчас рука интригана ползет вверх по талии, шею опаляет горячее дыхание, и я плавлюсь, словно воск. Кажется, я никогда не привыкну к этому. «На сегодня все», — шепчет Рум, намекая на иссякший поток клиентов. «Что-то мало обращений в этот раз. Управилась за день». «Хм. Да». Признаю очевидное, отставляя в сторону банку со снадобьем от бессонницы. «Отправляемся в замок?» «Нет, нас не ждут так скоро», — усмехается мой оборотень, вдохновленный согласием, пробирается рукой мне под оборки платья. «Ты же не так вредна, чтобы сорвать запланированный на сегодня визит охотника Орма к дочери нашей кухарки?» «Они так очаровательны, пытаясь скрыть свой роман». «Ха, а я как раз очень даже способна сорвать чужие планы. Люблю ощущать себя внезапной, непредсказуемой и всемогущей. Это так вдохновляет. К тому же надо поддерживать репутацию истинной ведьмы». Но никогда приложила массу усилий для осуществления этих планов. А уж эта парочка несговорчивых оборотней, что пуще смерти боится признаться друг другу в истинных намерениях, прикрываясь нелепой выдумкой про тайный роман, даже меня впечатлила. Вняв мольбам о помощи нашей доблестной кухарки, истомившейся в ожидании зятя и внуков, в этот раз оставила в спальне ее дочери небольшой оберег. Так, мелочь, что едва ли будет замечено осторожными любовниками. Только вот с последствиями им придется считаться. Пожалуй, мне бы не хотелось расстроить их грядущее родительское счастье. Прикрыв тяжелеющие от желания веки, соглашаюсь я. Мое вмешательство было полностью одобрено Румом, поэтому он сразу понимает, о чем разговор. Но как же наши дети? Неужели тебя не тянет скорее вернуться к ним? Им наше преждевременное возвращение тоже смешает все планы. Мальчишки планировали небольшую вылазку этой ночью. Насколько небольшую? Мгновенно насторожилась я, встрепенувшись. Вожделение мигом слетает с меня. Шш. Успокаивающе погладил меня по бедру, сдерживает супруг мой порыв немедленно метнуться на помощь отпрыскам. Уверяю тебя, волноваться не о чем. Там сугубо мужские дела. Поясни. Отстранившись с подозрением, смотрю на Рума, ожидая услышать все, что угодно, от развязывания войны с соседними кланами до похищения наследницы-наместника из ближайших человеческих земель. От нахлынувшей неги возбуждения не остается и следа. Досадливо крякнув в сторону, Рум, кажется, больше всего недоволен именно моим отдалением. «Арея, повторяю, волноваться не о чем. Они все предварительно обсудили со мной. Мальчики взрослеют». Мои брови изумленно ползут вверх. «На что это мой кот намекает, говоря о моих 15-летних малышах? А 10-летних тем более?» И тут меня осеняет. Сегодня же не самая обычная ночь. Именно сегодня парни, и что самое примечательное, девушки, отваживаются отправиться ночью в лес. Ищут цветок папоротника. А у оборотней, разумеется, другая традиция. Они любят пугать человеческий молодняк, блуждающий в потемках. Между делом повзрослевшие барсы принюхиваются. А что, если какой кот почует свою избранницу? Бывают и такие случаи, пусть и редко. И лишний раз напомнить стремительно плодящимся людям о страхе перед оборотнями не повредит. Вот и устраивают молодые котята в эту ночь вакханалию из лесных страшилок.